прикрывай меня от врагов. Шутки шутками, а уже и моя система вопила, что за дверью Фобгер, и уже не ремонтник, а что-то типа элитного самурая. Боб только и успел, что занять позицию, как послышался скрип механизмов в двери. Створки распахнулись, и на пороге замер самурай. Увидев Боба, он подвис. Не думаю, что Фобгеры совсем уж идиоты, точнее, они совсем не идиоты. Просто представить себе Фобгера-шпиона он не мог. В визоре самурая заплясали огоньки, и дроид произнес непонятную фразу на своем цифровом, лающем языке. «Понятия не имею, что он хочет», — проговорил Роберт и вместо ответа пробил кулаком промеж стилизованных рогов на шлеме. Как-то смачно пробил, одновременно применив навык магнит. Голова дроида будто сама на кулак полетела, а потом обратно, оставив в бетонной стене круглую вмятину. На этом победоносный штурм Боба закончился. Самурай еще голову из стены выковыривал, а руки уже пришли в движение. Несколько быстрых пассов и один за одним активировалось сразу несколько навыков. Энергетический удар, оттолкнувший защитника. Следом эмиразряд, похожий на выстрел из тазера, за которым сразу же активировался клинок. В операторской сразу стало шумно. Боб стучал ногами, будто его реально током били. Еще и зубами скрипел, но было видно, что старается удержать концентрацию, формируя вокруг Риджа защитное поле. Защитника сначала отбросило, потом парализовало, и теперь к его голове летел меч. Не долетел, рухнул сам, так и не достав до Роберта. Я все-таки наполовину варлок, хотя с сердцем кибер-ведьмы вообще уже ни в чем не уверен. Бэп, блин, а сразу ТТ так нельзя было, возмутился Боб. Че-че черт, ТТ током же ДД долбануло. Оно ПП пройдет хоть, это фантомные боли синхронизации. Чем раньше ты к ним привыкнешь, тем лучше. Я быстро обыскал Фобгера, прихватив скайкрафтовый ремкомплект. Кстати, классный удар получился. В следующий раз только не зависай, чтобы насладиться результатом. Сразу добивай. ПП понял. Иду, ПП прикрывай. Следующих Фобгеров мы встретили, спустившись с лестницы. И если первый, скорее всего, просто шел узнать, что случилось с ремонтником, то эти уже четко пришли убивать лазутчиков. И открыли огонь сразу же, как мой двойник показался на ступеньках. Дальше вылетел Роберт, с активными щитами, после апгрейда у него их стало три, которые на бешеной скорости вращались вокруг Риджа, и отбивали все, что в них летело. Дальше по уже стандартной схеме. Пока Фобгеры били Роберта, я бил Фобгеров, только уже не навыками Варлока. С первым я погорячился, ёкнуло что-то, когда Боб был в опасности, и я переборщил с силой. Так что пока Варлок был на откате, я работал со скаутганом. Минус два Фобгера, и мы пошли дальше, ориентируясь на обновленный план от Искорки. Всего в бункере было три уровня. Первый условно жилой с полупустыми боксами для дроидов и помещением со статуей Айсфоры. Второй условно рабочий со штабом, вместо операторской, непонятными по функционалу комнатами и мастерскими. И третий – склады, плюс технические помещения. Оттуда вел еще один тоннель, предположительно к гаражу механоида. «Пробиваемся на склад?» – спросил запыхавшийся Роберт, сбив щитом бегущего к нам Фобгера. «Нет, пока чистим этот уровень», – я посмотрел на Фобгера с разбитым визором, который пробегал мимо ниши, в которой мы прятались. А вот это совсем отличный удар, даже самому захотелось. Щиты, которые вертелись вокруг защитника, оказывается, еще можно и метнуть. Практически точечный энергетический удар тяжелой кромкой. Еще пара апгрейдов, и таким голову дроиду срубить можно будет. Наконец, мы оказались в центральном модуле. В большом круглом зале, по периметру которого я насчитал 5 закрытых дверей. Распахнул первую и тут же налетел на Фобгера, который попытался выстрелить в меня, но попал в щит Роберта, проскочившего в комнату передо мной. Эх, я чуть слезу не пустил. Растет будущий нагибатор. Проникся. Прочувствовал новые возможности Ориджинала, открыв в себе новые таланты. Такая команда мне нравится. Я еще мысленно не перестал хвалить Роберта, а с Фобгером уже было покончено. Да, грубо, головой о стену. Да, не мой метод, но эффективно же. Боб, держи лестницу. По сканеру под нами еще четверо, а мне время нужно. Я заглянул в комнату, быстро пробежался по верстакам и оборудованию. Похоже, очередная взрывчатка. Сунулся в соседнюю комнату, там, наоборот, делали что-то совсем мелкое, тач-панели, ключи. А вот в третьей комнате было уже что-то похожее на работу с малыми формами. На большом верстаке лежал разобранный четырехлапый спот. Конструкция больше напоминала скелет крысы, а не собаки. Задняя часть шире, лапы разные, а морда совсем узкая, конусообразная. На стене над верстаком висели чучела ледяных хорьков, распоротые шкурки, у которых вместо глаз были защитные линзы. Да, интересных вы здесь роботов создавали. Я посмотрел на Спота, потом на шкуру. Черт, если защита от сканеров есть, то почти идеальные шпионы. Обернулся к следующему верстаку и заметил, как в темноте под ним зажглись три пары красных глаз. Что-то едва слышно лязгнуло, а потом на меня выдвинулось три робота-хорька. Один голый, то есть стальной, второй наполовину в шкуре, этакая жилетка без рукавов и штанин, а третий вполне себе шерстяной. Защита от сканеров у них была отличная, даже при визуальном контакте, система убеждала меня в том, что передо мной органика. Вот только органика не умеет так резко прыгать, как по команде, зомби-хорьки, а иначе они не воспринимались, прыгнули на меня, выставив скайкрафтовые когти, а одна еще и цапнуть собралась, раскрыв пасть. Я кувырком ушел им навстречу, зацепился с самой нижней, пока две остальные не улетели в стену со шкурками. Сначала что-то мягко пошлепало о стену, а потом загрохотало. Вскочил я уже с активированным клинком, рванул в сторону, разрывая дистанцию с запутавшимися в свалившихся шкурках хорьками, и принялся отдирать вцепившегося в бок третьего робота, вертлявого и больнючего. С силой пропихнул клинок между челюстей, и, используя его как рычаг, отломал нижнюю челюсть, выдернул верхнюю и тут же остатками тушки прибил второго робота, уже летевшего на меня, а затем пнул третьего. Вот реально зомби. И пары секунд не прошло, как поломанные и помятые, облезлые роботы снова ринулись на меня. Стремнее всех смотрелся хорек в жилетке с оторванной челюстью. «Так, надо в мозг попасть», — пробурчал я, отступая к стене и по старой привычке почесывая раненый бок. «Нет у них мозга. Это низший класс, сторожевые, у них алгоритмы только прописаны», — прозвучал голос Искорки. «Что ты с ними возишься? Нам дальше надо, я все нашла». Глава 27. «Что я с ними вожусь?» Сам задаюсь этим вопросом, но однако, классная конструкция. Морды узкие, рикошетные, лапы короткие, не отрубить, не оторвать. Про тушку вообще молчу, динамическая броня, а ощущение, будто она цельнолитая. А навыки Варлока по-нормальному еще не откатились. Хватило только на слабый заряд, чтобы поджарить мозги, а, точнее, место, где были прописаны алгоритмы той, которую я уже ранил. Вскрыл защитный контур, оторвав нижнюю челюсть. Осталось две, а я все еще возился. Уже то ли из принципа, то ли интереса, мысленно пробежался по полученным навыкам и применил энергетический удар. Зомбокрыс раскидала по стенам и вернула, отрикошетив от стены. От одного я увернулся, а второго вновь отправил в стену, используя ледоруб в роли бейсбольной биты. Черт, мне нужна такая мастер-схема. С десяток таких мерзавчиков и механоид не пригодится. Я посмотрел на дрона, застрявшего в треснувшей стене, но все еще клацающего зубами в мою сторону. Достал флоберг, мельком убедился, что в нем сейчас заряжен ими, и разрядил его в третью крысу. Учитывая расстояние, можно было и не целиться. Электрический импульс пронесся по всей комнате, дрона вывело из строя, внутри конструкции что-то сгорело с такой силой, что шкурка начала вонять паленым. И мне досталось, но уже в хорошем смысле. Аридж поглотил энергию, слегка компенсировав расход энергии. Я подошел к стене, которую проломил, а потом в ней же и застрял третий крыс. Ему защемило заднюю часть, а передняя продолжала злобно скалиться. И дернувшись несколько раз, клацнула челюстями перед визором. Я, как мог, просканировал дрона. Если не найду мастер-схему или форму, то сам попробую создать. И даже Эбби не буду привлекать, вспомню старые деньки, когда я часами возился со своим первым Спотом. Прототипом возьму Чипзика, у него пропорции челюсти более надежные, а здесь это явное слабое место. Туда и примерился острием ледоруба, а потом резким движением пробил, вырубая алгоритмы. Отследил искорку, маячившую в коридоре, и пошел к ней. Через пару поворотов мы оказались в небольшом помещении, похожем на кладовку, чистую, но пустую. Только стеллажи по обе стороны. Удивиться или возмутиться я не успел, стоило приблизиться, как по периметру стальной рамы побежали символы, много и мелкие, среди которых больше половины были обманками. И на то, чтобы определить, какие именно, у меня ушло больше часа. Роберт уже дважды подходил, первый раз отчитаться, что добил последнего местного Фоггера, второй раз, чтобы похвастаться, что он уже стащил со склада. Когда правильные символы, наконец, выстроились в нужную последовательность, полки стеллажа опустились к полу, а кусок стены за ними поехал в сторону. Стыки дверной панели прятались ровно за стойками стеллажа. Если бы не символы, хрен бы кто догадался, что там есть еще один проход. Дождавшись, пока дверь раскроется полностью, просканировал все на наличие ловушек и только потом заглянул внутрь, осматривая помещение. Практически зеркало пустой кладовки, только уже не пустой. Стеллажи были забиты под самый потолок. Это же нафига вам столько барахла? Я вздохнул, изучая содержимое полок. И, к сожалению, это не был вздох в духе. Ох, как же много всего, как же долго мы это будем носить и паковать. Это было скорее. И зачем вам столько хлама? Понятно, что в хозяйстве пригодится. Но когда ждешь Скайкрафт и мастер-схемы, а получаешь целую полку странных шарниров, которые в бункере заменяют дверные петли, то немного расстраиваешься. Хотя, может, я просто не знаю, как они работают. Эта полка, мимо, следом и туда же целый стеллаж с запчастями для охранной системы. Датчики, сканеры, линзы, запасные стволы для турелей, причем не только новые, но и после ремонта. В общем, Фоггер лишнее не выбрасывали. И находки на самом деле ценные, и отдельно я, скорее всего, смог бы их использовать. Но комплексно интегрировать их в систему 37 не получится. Майтин многое скопиротил у Фоггеров, но по факту мы с ними, как и с Android, делаем и используем похожие технологии, но при этом совершенно разные. На следующем стеллаже лежали запчасти от дроидов. Не элитные Фоггеры, а аналоги наших инженерных кастомов, спотов и роботов-ремонтников, такого, как мы встретили на входе. И только на самой верхней полке я нашел искомое. Ну как нашел, искорка уже вся изжужжалась, наматывая круги между мной и нужной полкой. По форме это был обычный бокс для инструментов, который раскладывается пополам лесенкой, раздвигая отсеки. Выполнен он был из сплава астериуса с чем-то красноватым, что делало конструкцию легче. Но судя по свежему виду, он не потускнел, еще и прочнее. Если ничего другого интересного не найду, то его точно себе заберу. Оттолкнула искорку, нетерпеливо болтавшуюся перед визором, заглянул внутрь и присвистнул. Практически набор радиолюбителя из серии «Сделай сам свой первый радиоприемник». С одной стороны лежал пустой корпус родственника искорки, две раскрытые половинки были овальными и по форме напоминали яйцо. С другой стороны, это уже напоминало не ящик ремонтника, а ящик рыболова с яркими, разноцветными блеснами и воблерами. Каждая в своем отсеке лежали маленькие прозрачные колбочки, внутри которых крепились микросхемы. Я бы даже сказал наносхемы, настолько крошечными они были. Система тут же начала сканирование, подсвечивая их по одной и выдавая описание на языке Фоггеров. «Зеленая и фиолетово-серая полосатая подойдут», вместо перевода подсказала искорка. «И что нам это даст?» Я аккуратно, чтобы раньше времени не раздавить колбу, вынул ту, в которой наносхема была пропитана сеткой паутинка из зеленого сплава. Не то чтобы я переживал, что искорка сейчас себе скачает что-то запрещенное и потом восстанет против человеков, но все же было интересно. Вместо ответа появился перевод, обозначивший, что эта схема обновит базовый модуль, условный даже не скелет, а нервный центр, через который проходит токи энергии мерзлоты, а, соответственно, и происходит вся работа дрона, от использования навыков до самого их количества. Предполагалось, что после замены этого модуля условная пропускная способность станет выше, будет больше мест под апгрейды, плюс можно будет больше впитать Скайкрафта для улучшения свойств. Серо-фиолетовый, тот, что полосатый, относился к модулю связи. Описание в первую очередь обещало увеличить радиус работы сканера и подключиться к каким-то иным частотам, работающим в мерзлоте, с дополнительными опциями поиска конкретных предметов. Тут я даже с переводом не все понял, потому что аналогов в нашем языке не было. И либо эти частоты так назывались абракадаброй, либо они не переводились. А алгоритмы поиска предполагали определенную последовательность команд, которую должна знать искорка. Но было интересно. Еще более интересно было, может ли Ридж работать на этих частотах и может ли это быть полезным. Например, усилить ведьмачье зрение или поймать чьи-то переговоры. Я подтвердил установку, решив, что разбираться буду уже потом через искорку, и попробовал изучить то, чем дрон не заинтересовался. И прежде чем искорка зависла в своем цифровом экстазе апгрейда, получил перевод остального содержимого ящика. Оранжевая капсула,